Глава 22. Первой в арку нырнула Таарна, на секунду задержалась у края, глянула на меня и исчезла в сиянии. В этот момент портал стабилизировался. Его контур перестал мигать. Я выдохнула. Все же брать на себя ответственность за чужие жизни — то еще испытание. Если бы Ифрису впечатала в стену или распылила на атомы, это была бы только моя вина, ведь я велела ей прыгать. Следом уже увереннее двинулись и Дере, и Дейра. Шум позади нарастал. Уже можно было расслышать топот десятков ног, крики преследователей и странный пугающий шелест, похожий на тот, что издавали гигантские пауки. «Инна!» — почудилось мне в этом шорохе. Мы с Эльдарой тревожно переглянулись. Сил у нас почти не осталось. Арка потускнела и вновь начала мерцать. «Ты первая». Я кивнула на проход. «Нет, давай ты. Если я, то портал закроется». Возразить я не успела. Из-за поворота хлынуло полчище восьминогих мохнатых тварей. Их было столько, что они сплошным черным ковром покрывали пол, стены и свод тоннеля. «Инна!» — взвыло уже сильнее и ближе. «Бежим!» — завизжала я, толкая Эльдару в спину. Сильфа с коротким криком влетела в портал. Я прыгнула следом. Лодыжку что-то царапнуло. Чужая сила потянула назад. Я отчаянно задрыгала ногой, чувствуя, как хватка ослабевает, а меня уносят в портал. Арка схлопнулась за моей спиной. Пространство вдруг изменилось, и меня затопило ни с чем не сравнимое облегчение. Ушли. Едва успела об этом подумать, как плашмя рухнула на каменные плиты. Немного проехала вперед на животе, стесывая ладони и шипя от боли. Так вот, что значит жесткая посадка. Горяченное жжение в ободранных ладонях заставило меня застонать. Кряхтя, как столетняя бабка, я встала на ноги и огляделась. Вокруг по-прежнему было темно. Попыталась создать светящийся шарик, но источник молчал. До меня наконец-то дошло. Это не люмбарга, это принцесса. Я же сама дала ей право использовать мою силу. Вот она и тянет ее сейчас. И не только мою. Все маги и мары цитадели добровольно согласились на это. Добровольно загнали себя в ловушку. Магическое зрение тоже ослабло. Я видела лишь в пределах нескольких шагов. Но нужно было выяснить, куда меня занесло. «Девочки, вы тут?» — спросила в темноту, с опозданием понимая, что не слышу никаких звуков. «С вами все в порядке?» Четыре мары, выскочившие из нестабильного портала, должны издавать много шума, хотя бы визжать и ругаться. Но вокруг царила неестественная тишина, нарушаемая лишь моим надсадным дыханием. «Девочки!» — повторила с замиранием сердца, уже зная, что не услышу ответ. Обострившееся восприятие подсказывало. Я здесь одна. Что-то пошло не так. Но одна ли? Испуганная мысль заставила забыть о боли в ладонях и коленях. Я вновь попыталась призвать источник, хотя бы что-то разглядеть в кромешном мраке. Но вместо этого явственно ощутила, как магия утекает из меня. Просачивается, словно мука сквозь сито. Это было ужасное чувство. Но я лишь сильнее стиснула зубы. Сосредоточилась на источнике, призывая его вновь и вновь, пока, наконец, не сумела разглядеть кончики пальцев. Только тогда поняла, что прокусила губу. Машинально потерла ладонью ранку, выставила руки вперед и пошла наугад. Через несколько шагов пальцы уперлись в стену. Она оказалась шершавой на ощупь, но удивила меня вовсе не это. Стоило прикоснуться, и стена засветилась. Точнее, светились рисунки на ней. Это были те самые фрески, которые я так усиленно искала. И вот нашла. Я расхохоталась. Нервный смех сотряс тишину, отразился от невидимых сводов и вернулся ко мне пугающим эхом. Пришлось резко замолкнуть. Собственная реакция напугала меня больше эха. Еще не хватало скатиться в истерику, особенно сейчас, когда на кону стоит моя жизнь. А может, и не только моя. Почему я вновь оказалась здесь? Случайность уже не верилась. Может, все дело во фресках? Я подняла взгляд на стену. От каменного пола до сводчатого потолка ее покрывали сюжетные рисунки, выполненные прямо на штукатурке. Они плавно перетекали друг в друга и соединялись в одно полотно. Некоторые уже были знакомы мне по прошлому разу. Например, изображение женщины в плаще или черного волка. Но большинство из них я видела впервые и с жадным трепетом смотрела на них, потому что это были кадры из моей собственной жизни. Все, что случилось со мной с того дня, как я попала в этот мир, находилось здесь, на стене. И, разглядывая рисунки, я словно перенеслась обратно во времени. Чувства и воспоминания захлестнули меня. Вот лес и первая встреча с охотником. Мои недоумения, отчаяние и страх. Вот предательница Эдме и два рыжих олуха, придорожный кабак, шалаш, в котором меня едва насильно не выдали замуж, Арден, пришедший на помощь, хотя сам эту кашу и заварил. А здесь он сидит у костра, хмурый, подавленный. Теперь-то я знаю, что это из-за меня. Точнее, из-за того, что я его огрела магией, а он больше не может обратиться в волка. Тогда я его ненавидела, винила во всех своих бедах, и он действительно был в них виноват. Как ни крути, а если бы Арден не похитил меня из родного мира, то сейчас мне не пришлось торчать неизвестно где, не зная, что делать. Но все же при взгляде на него в душе что-то сжалось. Метка на лопатке кольнула, напоминая о себе. И я, не задумываясь о собственных действиях, прикоснулась к рисунку с Арденом. Провела по лицу оборотня и быстро шагнула дальше, сосредотачивая внимание на следующем рисунке. Это были стены Академии, их я тоже сразу узнала. Вот Тесла под потолком, Лейва в траурных нарядах и дурацких эненах, несущаяся под откос клетка с измученным человеком внутри. А это принцесса в плаще с капюшоном, корзина с ландышами и узкая ладонь, поймавшая монетку. Я шла вдоль стены, удивляясь и страшась того, насколько подробно неизвестный художник передал мою жизнь. Кто он и откуда узнал все это? Как и в прошлый раз, галерея закончилась выходом, а последняя фреска изображала женскую фигуру в плаще, стоящую в полный рост. Фигура держала в руках корону. На этом рисунки обрывались, не давая никаких объяснений. Недоумевая, я вернулась к началу. Зачем это все? Должен быть смысл. И снова начала скрупулезно рассматривать, боясь упустить детали. На этот раз обнаружила, что рисунки словно выходят из пустоты. Точнее, часть стены перед первыми фресками просто белая, на ней нет ничего. Затем появляются тонкие линии, будто карандашный набросок. С трудом, но мне удалось рассмотреть две фигуры, стоящие близко друг к другу. Одна из них явно мужская, а вторая... Резко нахлынувшее понимание заставило меня хлопнуть себя по лбу. Я тут же зашипела от боли. На этом наброске мы с Арденом, только еще в моем мире. Я в короткой юбке, которую надела в клуб, а на заднем плане даже угадываются софиты. Значит, вот с чего все началось. Не со встречи в лесу, а с того момента, когда, почему и как он нашел меня. Между нами уже тогда была связь. Охваченная внезапной догадкой, я бросилась к противоположному краю стены, по пути лихорадочно впитывая глазами ретроспективу собственной жизни. Вот нужный момент. Фигура в белом плаще, окруженная снопом яркого света, и черный волк с белой полосой на загривке, лежащий у ее ног. Это точно я и Арден. В памяти всплыли слова Хоргина. Он говорил, что я могу призвать фамильяра в любой момент, когда мне понадобится помощь. Ведь в нем часть моей силы. То, до чего принцесса дотянуться не может. Значит, Арден — мое спасение. Но смогу ли призвать его? Я зашарила взглядом по стене, ища подсказки, а вместо этого наткнулась на новый сюжет. Несколько мгновений вглядывалась в него, чувствуя, как внутри все обмирает. Вот значит, что мне предстоит. Ну, хотя бы не придется возвращаться в подземелье, чтобы закрыть портал. Все куда проще и страшнее. Мысленно прооралась. Вздохнула, смиряясь с неизбежным, а затем мысленно потянулась к своему фамильяру. Метку на лопатке обожгло болью, но никто не отозвался. Я стиснула зубы, вбирая воздух, и потянулась снова. В голове возник странный шум, словно радиола, на который не удается поймать нужную волну. Я попыталась проникнуть сквозь завесу шума. «Арден!» — позвала я. «Явись! Мне нужна твоя помощь!» В ответ послышался стон. Он был такой слабый, что я его еле расслышала. «Арден!» — усилила зов. «Арден, откликнись!» На миг показалось, что я нащупала связывающую нас нить. Боясь потерять это ощущение, закрыла глаза, чтобы ничто не отвлекало меня, не мешало сосредоточиться. Ухватила невидимую нить, вспоминая ощущение школьного каната в своих руках. Да, он именно такой, толстый, слегка шершавый, из перекрученных волокон. Еще несколько мгновений или даже минут ушло на то, чтобы сделать канат толще. Я знала, что теряю драгоценное время, но боялась, что нить оборвется. А когда ментальный канат удобно лег в ладонь, я снова позвала Ардена. «Приказываю, явись!» И вместе с этим потянула связующую нить на себя. Шла она туго, то и дело стопорилась, и я порадовалась, что сообразила сделать ее потолще. Мне стало жарко, я вспотела, чувствовала, как ручейки стекают со лба, попадают в глаза, щекочет нос. Но слишком боялась потерять концентрацию. Просто пообещала себе, что вытру лицо чуть позже, и велела забыть о нем. Нить немного подалась, продвинулась ко мне. Приходилось прилагать массу усилий. Это было похоже на перетягивание каната в летнем лагере. Но тогда у нас была целая команда, и мы победили благодаря слаженным действиям. Сейчас я была совершенно одна. Всю команду растеряла неизвестно где. Не отвлекаться. Приказ стал мысленной пощечиной. Я будто очнулась. Казалось, что-то намеренно отвлекает мое внимание, не позволяя вытащить Ардена оттуда, где он находился. Кто-то очень сильный и искусный противостоял мне. В какой-то момент в голове даже пронеслась трусливая мысль, что, может, стоит оставить оборотня там, где он есть. «Прекрати!» Окрик подействовал ледяным душем. В голове прояснилось. «Ну уж нет, не знаю, кто ты такой, но Арден мой фамильяр!» Заорала я и дернула изо всех сил. Тут же почувствовала, как падаю на спину. Сверху меня придавило чем-то тяжелым. Это было четвероногое костлявое тело с липкой свалявшейся шерстью. От него дурно пахло грязью и псиной. Вонь ударила в нос, туманя сознание. Но вместо того, чтобы отпрянуть, я схватила волку за шею и прижала к себе. Схлипнула «Арден» и разревелась.